Асееву. Надпись на книге «Сестра моя жизнь». Записки завсегдатая трех четвертей четвертого, когда не к людям, к статуям рассвет сады повертывает, когда ко всякой всячине пути куда туманнее, чем к сердцу миг, охваченные росою и вниманием. На памяти недавнего рассвета свеж тот миг, когда с зарей я сравнивал бессилье наших книг, когда живей запомнившись, чем лесть, чем ложь, чем лед, меня всех рифм беспомощность взяла в свое щемло. Но странно, теми ж щемлами был сжат до синяков сок яблони надломленный ярмом особняков.